Глава 21. Смягчающие обстоятельства. 7:51. «Чаю, дорогая моя?» Сначала Ая пошевелила ноздрями, принюхиваясь к горячему пару, потом открыла глаза. Поднос, чашка, чайник, сахарница, корзинка с тремя круассанами. Четвертый Кристос затолкал в рот и весь обсыпался крошками. «Ты хоть поспала, Ая? Ну и видок у тебя, как у измученной бессонницы старушонки». «Спасибо, Крис. Приятно едва проснувшись услышать комплимент. Да, поспала часок урывками, минут по 10. Я слушал радио по дороге. Так значит, ничего нового?» «Ничего. Можно подумать, бельон растворился в воздухе. Я разговаривала по телефону с Ларошем, который дирижирует планом Папанг. Над тем островом с рассвета кружили 6 вертолетов». «Нигде ни следа, ни серой Клео, ни бельона, ни его дочери. Ларош на Реюньоне полгода. Он должен мне перезвонить, как только поговорит с префектом. Он производит впечатление компетентного специалиста». «В тон не попадаешь, Шайя». «Что?» «В тон не попадаешь, когда произносишь эти слова. Компетентный специалист». Айя вздыхает, подтягивается, обхватывает обеими руками обжигающую чашку. Кристос присаживается на подоконник. «Зато у меня есть новости. И не какие-нибудь». У Аи заблестели глаза, последние ночные звездочки между сном и пробуждением. «Правда? Ты даже в койке трудишься?» «Попала в самую точку. Я получил сведения от подруги. В голове у нее все равно, что процессор, Intel Core. К нему еще память, как у слона. Типа жесткий диск на 3 терабайта, и эта память занимается исключительно тем, что сортирует реюнионскую хронику происшествий с начала времен. Короче, моя подруга по койке утверждает, что несколько лет назад Марсиэль Бельон был замешан в мутную историю, там мальчонка утонул, на пляже Букан-Кано». Глаза у Аи тускнеют, и Южный Крест растворяется в бледных утренних лучах. «Ты в это не веришь?» — спрашивает разочарованный Кристос. «Верю. Нам всего-навсего 7 раз позвонили со вчерашнего дня, чтобы рассказать ту же самую историю. У реюньонцев фантастическая память на самые поганые местные происшествия. Во всяком случае, получше, чем у нас. Ни один из полицейских острова не связал этого белого французского туриста и давние случаи с утонувшим мальчиком. Сам понимаешь, после этого мы начали копать. Я получила несколько мейлов из метрополии. Мне надо внимательно их перечитать. Но если вкратце, Марсель Бельон потерял своего первого ребенка от первой жены, той, которая была до Лианы. Мальчика звали Алекс, ему было 6 лет, он утонул в океане. А Бельон, с которым его оставили, не доглядел. Пока что я не вижу связи с двойным убийством в Сен-Жиле, зато хорошо понимаю, что наш турист, затерянный во враждебной среде, на самом деле знает остров как свои 5 пальцев. «Ай, надо уметь во всем находить хорошую сторону», — насмешливо замечает Кристос. «Он, конечно, нас поимел, но у нас есть смягчающие обстоятельства». «Бельон прожил на острове 9 лет». Продолжает, будто ничего и не слышала, капитан Перви. «С 94 по 2003 работал в грибном клубе. Судя по тем сведениям, которыми управление, так уж и быть, со мной поделилось, у Бельона на острове кое-кто остался, приятель в Ланжевене. Раньше они вместе занимались подводным плаванием. Владелец плантации сахарного тростника у реки Маты, бывшая жена Вравина Маллер. Все они утверждают, что после его возвращения в метрополию потеряли с ним всякую связь, и даже теперь, когда он снова прилетел на остров, с ним не виделись. И тем не менее, все они под наблюдением. Прослушка, слежка, полный набор. Но Бельон не подавал признаков жизни». Кристос доедает уже 2-й круассан. «Он не так-то прост. Извини, дорогая, за бесполезное сведение». «Да ты не виноват. Извини за то, что вчера так грубо тебя послала». «Сам напросился. И потом ты была совершенно вымотанная, а сейчас еще того хуже. Тебе бы еще часок-другой поспать». А я дует на слишком горячий чай. «Нет уж, милый мой, только не теперь. Я чувствую, что все произойдет в ближайшие несколько часов. Бельон на всю ночь где-то затаился, но ему непременно придется вылезти из норы, чтобы запастись едой. Кристос, он не просто так сбежал, у него есть цель. Совершенно определенная цель». «Ай, если бы я предложил тебе помощь, несколько, как бы сказать, нестандартную, ты бы согласилась ее принять?» «В моем теперешнем положении. Моя подруга по койке, негритянка с процессором Intel Core в голове, всю ночь думала над этой историей. Она тоже считает, что дело здесь нечисто, что-то за всем этим кроется. Надо уметь перекладывать свои обязанности на других, Кристос. На чем она гадает, твоя подружка? На козлиных потрохах? На кофейной гуще? Коморское гадание? Скорее, гадание по Харлану Кобану. Угадывает за 3 главы до конца книги. Примечание. Харлан Кобан. Американский писатель, автор детективных романов, триллеров, сюжет которых часто связан с бесследным исчезновением и со спящим убийством в прошлом. Конец примечания. Айя обжигает горло чаем, морщится и решает. Ладно. В конце концов, почему бы и нет? Скажи ей, чтобы зашла, хуже не будет. Кристос улыбается. Замечательно, шеф. Ты не разочаруешься. Эмельда, это такая глыба! Он вытаскивает из кармана пакетик с травкой и делает самокрутку, а Айя хмурится. Кристос, успокой меня. Ты ведь не станешь курить здесь коноплю, как-никак это полицейский участок. И тем более сегодня, когда вот-вот сюда явится управление в полном составе. Спокойно, Айя. Мы на веранде, рядом с морем. Посады все унесут, и потом это было доброе дело. Травку я перед уходом конфисковал у ребенка. Айя безнадежно вздыхает. Ой, отстань. У меня нет ни малейшего желания еще и сегодня с утра с тобой ругаться. Кристос затягивается. А больше ничего нового, дорогая моя? Как же. Минуты без этого не проходят. Еще бы, план Папанг. Десятки людей к этому подключены здесь, в метрополии. Ну, тогда выкладывай с разбором только самые пикантные подробности. Насчет пикантных — это ты в самую точку. Среди самых свежих новостей компьютерщики из управления немного покопали насчет журденов. Эта парочка действительно не была знакома с бельонами до того, как они несколько дней назад встретились на острове, но зато... Младший лейтенант ухмыляется, не выпуская изо рта самокрутки, он предчувствует, что продолжение ему понравится. Но зато... Им пришло в голову пошарить в сети, в частности, проверить, как там обстоят дела Журдена. Угадай, что этот скрытник прячет у себя на Пикассо? Это такая штука, где хранятся фотографии, что ли? Бинго, Крис. Жак Журден коллекционирует сделанные тайком фотографии молоденьких и хорошеньких туристок. В одних трусиках. От расплывчатых снимков, которые он нащелкал на пляже в упор своим мобильником, до других. В стиле папарацци, сделанных хорошей камерой с трансфокатором. Вау! Не ожидал от адвоката такого. А можно его за это посадить? Не так просто. Правда, среди прочих девиц, которых он там у себя выложил, не меньше 10 фотографий Лианы Бельон. Нашей красавице явно нравилось загорать так, чтобы не оставалось следов от купальника. Кристос расплывается в улыбке, косячок чудом удерживается у него в зубах. А можно взглянуть на снимки? Я готов прямо сейчас этим заняться. Айя хохочет. В управлении уже нашлось несколько таких же озабоченных. Они раньше тебя вызвали с добровольцами. Не надо было прогуливать, голубчик. Кристос роняет самокрутку. Я не меньше твоего ненавижу этих типов из управления. Думаешь, Жак Журден положил глаз на Лиану Бельон? Как знать. Капитан Перве допивает чай и только потом снова поднимает глаза на Кристоса. Я для тебя кое-что другое приготовила. Раз уж ты так рано встал, не хочешь ли с пользой потрудиться? Дорогая моя, я и встал только ради этого. Если уж говорить все как есть, я даже от утреннего секса отказался. Ай со вздохом отставляет чашку. У нас появилась еще одна зацепка. Надо проверить. Сегодня ночью после экстренных сообщений по телевизору позвонила одна девица, Шарлина Тей Лэнг. Она работает регистраторшей в аэропорту Сен-Дени. Судя по тому, что она рассказала нам по телефону, Марсель Бельон 5 дней назад, за 48 часов до двойного убийства, обращался к ней и хотел поменять билет на самолет. Если это подтвердится, ко всем обвинениям против Бельона вполне можно будет добавить заранее обдуманный умысел. Сегодня у нее выходной, она живет в Рокфее. Это квартал верхней части Сан-Жиля. Сейчас она дома, ждет, чтобы кто-то из полиции пришел записать ее показания. А я протягиваю ему бумажку с нацарапанным на ней адресом. Младший лейтенант давит ногой окурок. Ну, красавица моя, если ты решил играть на моих чувствах, я просто обожаю стюардесс. И, глядя на усталое лицо начальницы, прибавляет. Ничего, Айя, тиски сжимаются. Мы его возьмем, Обязательно его возьмем».